Возможно, они шли по тропе луча уже 5 или 6 недель, когда наткнулись на 2 двойные колеи, по которым никто не ездил бог знает сколько лет, но в том, что когда-то это была дорога, сомнений не возникало. Она не тянулась вдоль тропы луча, но Роланд все равно свернул на нее. «Дорога, — сказал он, — проходит достаточно близко от тропы, и их это вполне устроит». Эдди надеялся, что дорога поможет им восстановить временную ориентацию, но напрасно. Правда, уходила она не только вперед, но и вверх, а вокруг расстилались все те же пустынные поля. Наконец они вышли на гребень хребта, который протянулся с севера на юг. По другую сторону гребня дорога ныряла в темный лес. «Прям-таки дремучий лес из сказки», — подумал Эдди, когда они углубились в него. Сюзанна подстрелила оленя на 2-й день их пребывания в лесу, а может, на 3-й или 4-й, и мясо после вегетарианских буррито по-стрелецки казалось божественным блюдом, но в чащобе не прятались ни великаны-людоеды, ни тролли. Не встречались им также и эльфы, или кто иной, как, впрочем, и 2-й олень. «Я все ищу леденцовый домик», — Эдди картинно огляделся. Они уже несколько дней шли по дороге, вьющейся меж огромных деревьев. А может, и целую неделю. Наверняка он знал лишь одно — тропа луча где-то рядом. Они видели ее в небе и чувствовали ее близость. «Какой еще леденцовый домик?» — спросил Роланд. «Это еще одна история? Если да, хотелось бы ее услышать». Конечно, ему хотелось. Он обожал истории, особенно те, что начинались словами «давным-давно», когда все жили в лесу. Но слушал как-то странно, чуть отстраненно. Однажды Эдди упомянул об этом Сюзанне, и та мгновенно нашла объяснение, что частенько случалось с ней. Сюзанна обладала удивительной способностью, обычно свойственной поэтам, выражать чувства словами, схватывать их на лету. «У тебя сложилось такое впечатление, потому что он не слушает, как ребенок перед сном», — сказала она Эдди. «Ты-то рассчитывал, что слушать он будет именно так, сладенький». «А как же он слушает?» «Как антрополог», — без запинки ответила она. «Как антрополог, пытающийся понять незнакомую ему цивилизацию по мифам и легендам». Она попала в десятку, и если Эдди испытывал некий внутренний дискомфорт из-за того, что Роланд слушал не так, как ему бы хотелось, то причина тому была одна. В глубине души Эдди полагал, и если кто и должен слушать как ученый, так это он, Эдди, а еще Сьюзи и Джейк, потому что они пришли из более продвинутого мира. Не так ли? Но чей бы мир ни был более продвинутым, все 4 обнаружили, что многие истории принадлежали обоим мирам, только назывались по-разному. Скажем, история, знакомая Роланду под названием «Сказ Дианы», практически ничем не отличалась от «Женщины и тигра», которую 3 нью-йоркцев читали в школе. Легенда о лорде Перте повторяла библейскую притчу о Давиде и Голиафе. Роланд слышал много историй о человеке Иисусе, который умер на кресте, искупая грехи мира, и рассказал Эдди, Сюзанне и Джейку, что у Иисуса и его учения много последователей в Срединном мире. Общими для обоих миров были и некоторые песни, скажем, «Беззаботная любовь» или «Hey Jude». Эдди никак не меньше часа рассказывал Роланду историю о Гензеле и Гретель, превратив, сам того не подозревая, злобную поедающую детей ведьму в Риаскооса. Подойдя к той части повествования, где ведьма решила немножко откормить детей, он прервался, чтобы спросить Роланда. «Ты знаешь эту историю? Есть у вас похожая?» «Нет», — ответил Роланд. «Такой истории я не знаю, так что, пожалуйста, расскажи ее до конца». Эдди рассказал, закончив стандартным, а потом они жили долго и счастливо. Стрелок кивнул. «Никто, конечно, после такого не сможет жить счастливо, но детям мы предоставляем возможность выяснить это самим, не так ли?» «Да», — согласился с ним Джейк. Иш трусил у ног мальчика и, как всегда, в его глазах с золотым ободком, когда он смотрел снизу вверх на Джейка, читалось восхищение. «Да», — повторил ушастик-путаник, в точности копируя интонацию мальчика. Эдди обнял Джейка за плечи. «Очень плохо, что ты здесь, а не в Нью-Йорке. Окажись ты в яблоке, Джейки бой. Наверное, уже заимел бы собственного психоаналитика. Обсуждал бы с ним проблемы, связанные с родителями, добирался до сути неразрешенных конфликтов, может, принимал бы высококачественные лекарства, что-нибудь вроде риталина». «Нейролептик применяется при нарушениях поведения у детей, ослаблении концентрации внимания, расторможенности». «Знаешь, я бы предпочел остаться здесь», — ответил Джейк, поглядев на Иша. «Да уж», — улыбнулся Эдди, — «не могу тебя за это упрекнуть». «Такие истории называются волшебными сказками», — вдруг изрёк Роланд. «Точно», — кивнул Эдди. «Только в этой сказке волшебниц не было». «Нет», — согласился Эдди, — «скорее это название определенной категории историй. В нашем мире есть детективные истории, истории в жанре саспенс, научно-фантастические истории, ужастики, вестерны, сказки, понимаешь?» «Да», — ответил Роланд. «Так люди в вашем мире всегда в каждый конкретный момент хотят слушать только одну историю? Только одного типа?» «Полагаю, что да», — ответила ему Сюзанна. «А кто-нибудь у вас ест мясо, тушёное с овощами?» «Полагаю, случается», — ответил Эдди. «Но когда дело доходит до развлечений, мы предпочитаем что-то одно и не смешиваем мясо с картофелем. Хотя получается скучновато, если смотреть под таким вот углом». «И сколько, вы говорите, есть этих волшебных сказок?» Без запинки. Практически в унисон Эдди, Сюзанна и Джейк произнесли одно и то же слово. 19! А мгновением позже Иш повторил его своим хриплым голосом. 19! Они переглянулись и рассмеялись, потому что слово 19 стало у них модным словечком. Но в смехе слышалась и тревога, потому что вся история с 19 принимала довольно-таки странный оборот. Эдди вырезал это число на боку своей последней фигурки животного. Сюзанна и Джейк признались, что, собирая хворост для вечернего костра, всякий раз приносили охапку из 19 веток. Ни один не мог сказать, почему. Выходило как-то само собой. А потом наступило утро, когда Роланд остановил их посреди леса, по которому они тогда шли. Указал на небо, просвечивающее сквозь разлапистые ветви высокого дерева. И ветви эти, на фоне неба, образовали число 19. Именно 19. Они все это видели, только Роланд увидел первым. Однако Роланд, веривший в знаки и знамения точно так же, как Эдди когда-то верил в лампы накаливания и аккумуляторные батарейки, не придавал особого значения странной и внезапной влюбленности своего катета в это число. «Они все больше становились единым целым», — размышлял он, как и положено катету, а потому мысли, привычки и даже навязчивые идеи каждого распространялись на всех, как простуда. Он верил, что в популяризации числа 19 в определенной степени сказывается влияние Джейка. «Есть у тебя такая способность, Джейк», — сказал он. «Не уверен, что такая же сильная, как у моего давнишнего друга Алина, но, клянусь богами, надеюсь на это». «Я не понимаю, о чем ты говоришь?» Джейк в недоумении нахмурился. Эдди понял в принципе и догадался, что Джейк тоже поймет со временем. Если, конечно, время вернет себе привычный ход. И в тот день, когда Джейк принес сдобные шары, это произошло.